Умной супруге своей отвечал Одиссей богоравный: «Сон, государыня, твой толковать бесполезно, он ясен сам по себе. Сокровенного нет в нем значения. И если сам Одиссей предсказал женихам их погибель, погибнут все. Ни один не уйдет от судьбы и от мстительной Керы». Так отвечая, сказала царица Лаэртову сыну: «Странник, конечно, бывают и темные сны, из которых смысла нельзя нам извлечь, и не всякий сбывается сон наш. Создано двое ворот для вступления с нам бестелесным в мир наш. Одни роговые, другие из кости слоновой. Сны, проходящие к нам вратами из кости слоновой, лживы, несбыточны. Верить никто из людей им не должен. Те же, которые в мир роговыми воротами входят, верны, сбываются все приносимые ими видения. Но не из этих ворот, мой чудесный, я думаю, вышел сон, сколь нерадостно было бы то для меня и для сына. Слушай теперь, что скажу, и заметь про себя, что услышишь. Завтра наступит он, день ненавистный, в который покинуть дом Одиссеев принудят меня. Предложить им стреляние из лука в кольца хочу я. Супруг Одиссей здесь 12, с кольцами ставил, бывало, жердей, и те жерди не близко ставил одно от другой, и стрелой он пронизывал кольца все. Ту игру женихам предложить я теперь замышляю. Тот, кто согнет, навязав тетиву, Одиссеев могучий лук, чья стрела пролетит через все их, не тронув 12 колец, я с тем удалюсь из этого милого дома, дома семейного, светлого, многобогатого, где я счастье нашла, о котором и сонное буду крушиться».